Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, взлезши боком в узкую дверь, поклонился пальцами до полу, выпрямился медным лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки. Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы, провел по бороде, скребнул подбородок. И так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше. И не села. Сказала: «Ночевать хочу в Лаврии. Здесь мне голодно, неприютно». И все силилось проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот, боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от баб его забытого страха голова уходит в плечи. Троекуров проговорил: «Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна. Дороги опасны». «Не мне бояться. Войск у меня поболее, чем у вас». «Да что в них толку-то?» «Оттого и еду без охраны. Не хочу крови, хочу мира». «Про какую, царевна, кровь говоришь? Крови не будет. Разве вор-бунтовщик Федька Шокловитый с товарищей крови-то все еще жаждут? Так мы их и разыщем за это». «Ты зачем приехал?» — сдавленно крикнула Софья. Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью. «Указ привез. Верка, возьми указ у боярина. А мой указ будет такой. Вели лошадей впрячь. Ночевать хочу в Лавре». Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать: «Указом царя и великого князя всея великие, малые и белые России самодержца велено тебе, не мешков, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет». «Пес!» Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула. Черный плат упал с ее головы. «Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит». Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ, и будто Софья не бесновалась перед ним, окончил сурово: «А буди настаивать, станешь рваться в Лавру, велено поступить с тобой нечестно. Так-то!» Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, как же ему, послу, в всем случае поступить, кланяться или не кланяться. Покосился на Софью, лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках, медленно надел шапку и вытеснулся в дверь. Без поклона.